чужими глазами. Мы с Ричардом сидели на крыльце моего дома и любовались песчаными дюнами и заливом. Дым от его сигары клубился над нами, заставляя москитов держаться на расстоянии. Залив был нежно-зеленоватого цвета, небо темно-синего. Приятное сочетание. «Ты их окно в мир», — задумчиво повторил Ричард. «Ну, а если ты никого не убивал? Если это тебе приснилось?» «Не приснилось. Только мальчика убил не я. Повторяю, это они. Я их окно в мир». Ричард вздохнул. «Ты его закопал?» «Да». «Где, помнишь?» «Да». Я нашарил сигарету в нагрудном кармане. Сделать это было непросто с забинтованными руками. Чесались они нестерпимо. «Если хочешь убедиться, приезжай на вездеходе. Эта штуковина, — я показал на инвалидное кресло, — по песку не проедет». Говоря о вездеходе, я имел в виду его Volkswagen модели 1959 года со специальными шинами. Он пользовался им, когда собирал на отмеле деревянные обломки. Выйдя на пенсию и перестав заниматься делами о недвижимости в Мэриленде, он перебрался в Ки-Кэролайн и принялся изготовлять деревянные скульптуры, которые зимой загонял туристам по баснословной цене. Ричард подымил сигареты, глядя на залив. «Это точно. Расскажи-ка еще раз, как это было». Я вздохнул и завозился со спичками. Он забрал их у меня и помог закурить. Я сделал две глубокие затяжки. Зуд в пальцах сводил меня с ума. «Ладно. Вчера в 7 вечера я вот так же сидел здесь с сигаретой и...» «Нет, раньше», — попросил он. «Раньше? Начни с полета». Я покачал головой. «Слушай, сколько можно? Я же больше ничего...» «Вдруг вспомнишь», — перебил он. Его лицо все в морщинах, казалось таким же загадочным, как его скульптуры. «Именно сейчас. Думаешь? Попробуй, а потом поищем могилу». «Могилу», — повторил я. Слово прозвучало словно из черной ямы, чернее, чем межпланетная пустыня, сквозь которую мы вскоре неслись 5 лет назад. Кромешная тьма. Под бинтами мои новые глаза силились что-то разглядеть в темноте. И сводили меня с ума этим зудом. Нас вскоре вывел на орбиту ракетоноситель «Сатурн-16». Телекомментаторы называли его не иначе, как «Empire State Building». «Да, махина, скажу я вам». Для взлета ей потребовалась пусковая шахта глубиной в 200 футов. В противном случае она бы разворотила половину мыса Кеннеди. Рядом с ней старенький «Сатурн-1В» показался бы игрушкой. Мы облетели Землю, проверили бортовые системы, а затем взяли курс на Венеру. А в Сенате тем временем разгорелись нешуточные дебаты вокруг дополнительных ассигнований на освоение глубокого космоса, и руководство НАСА готово было на нас молиться, чтобы мы вернулись не с пустыми руками. «Все, что угодно», — говорил после третьего бокала Дон Ловингер, тайный вдохновитель программы «Зевс». Ваш корабль нафарширован аппаратурой.